Глава 49. Семья — это парный танец. Я устала спорить с принцем. Да и вообще, устала. Нервотрепка с пламенем вымотала и обесточила. Я чувствовала слабость и в глубине души мечтала, чтобы кто-нибудь подхватил меня на руки, уложил спать, а сам решил все проблемы. «Ступай на чердак отдыхать», — завел дракон старую шарманку. «Я вернусь вместе с Эдвардом». «Хорошо», — с досадой выпалила я, понимая, что больше ни за что не полезу в очищающий дым и подожду их внизу. «Ящер же справится, правда?» Мне хотелось верить, что драконище более силен в практической магии, чем в теоретической. «Иду», — скочила я и указала Мишуте на темный проход между кустами. «А ты ищи, и без крылана не возвращайся». Поспешила в комнату, уговаривая себя, что волноваться не о чем. Если мы договорились о доверии, то надо доверять, а не начинать собственные поиски хотя бы с той же закрытой части сада с манговыми деревьями. Я остановилась. Хмыкнула в нерешительности и все-таки пошла во дворец. В комнате скинула с себя чуть пригоревшую шаль, порезала к приходу Эдварда разных фруктов, красиво разложила их на тарелке, заварила в колдовской каморке крепкий чай, чтобы успокоиться. Между делом полистала книги дракона с таинственными письменами, но ничего не разобрала. Даже по картинкам не обучиться. Подписи к ним такие же непонятные, как и сам текст. Выходит, единственный вариант научиться магии — слушать преподавательские потуги чешуйчатой особи. Или еще другие возможности есть. Я умяла под чай половину фруктовой тарелки и, призадумавшись о том, почему никто из королевской семьи не поздравляет нас с Мишей с торжественным заключением брака, воскликнула: «Мама, ты еще здесь?» «Да!» Родной голос настолько резко возник в тишине, что я вздрогнула и едва не выронила из рук чашку с чаем. «Как ты? Переговорный кристалл у меня всегда с собой, если что». «Переговорный кристалл». Я устало хихикнула. Мы никогда не были с мамой особо близки, но сейчас мне хотелось поговорить по душам хотя бы с кем-нибудь менее вредным, чем хмурое драконище. «Я, кстати, замуж вышла», — пробормотала, трепетно ожидая хвалы и поздравлений. «Все-таки мама больше ждала моей свадьбы, чем я сама». «За похитителя?» — твердый голос родительницы дрогнул. «О, сейчас она расскажет мне про стокгольмский синдром». «Нет, хотя я не помню, чтобы хотела выходить за этого человека замуж», — буркнула в ответ. «Михаил — принц этого мира, второй в очереди на престол. Он младший сын». Банально ждала от мамы поддержки и доброго слова. Но она молчала. И я нерешительно затарахтела. «Теперь живу во дворце, как принцесса. Горничная делает уборку и приносит еду. Натта, если тебя заставляют принимать лекарства, не пей!» С тревогой в голосе перебила мама. Я громко вздохнула. «Ты почему мне каждому нужно доказывать, что я не верблюд?» «Серьезно, мам. Твоя ведьма-коллега Чароида отправила меня в чужой мир, где, наконец, свершилось чудо, и я вышла замуж». «Ты счастлива в браке, Натта?» Голос мамы стал мягче. Мне показалось, что она сейчас заплачет. И вряд ли от радости. «Да я не на наркотиках, мама!» Упрямо буркнула и продолжила уже о Мише. «Мы часто спорим. Он давит на меня, гнет свою линию, считает себя правым, а мои желания будто совсем не важны». «А ты?» «А что я? Как ты реагируешь?» «Семья — это парный танец, ответственность на обоих. Не бывает так, что виноват кто-то один. Он прессует, а ты позволяешь». «Я не позволяю!» — зашипела. Дождалась, называется, поддержки от родного человека. «Делаю ему наперекор», — ответила я с болью в сердце. «А, это у вас борьба за власть!» — радостно воскликнула мама, словно вспомнила правильное слово в кроссворде. Кто сильнее, кто правее, кто умнее. Мужчина не чувствует, что ты выбрала его. Боится, что ты уйдешь, и поэтому пытается удержать тебя излишним контролем. «Да я и не выбирала», — прошептала совсем тихо. «А дальше что? Что нужно сделать, чтобы он прекратил на меня давить?» «Разговаривать, открыто делиться чувствами, выходить на близость, спрашивать у него, зачем ты сейчас так поступаешь, объяснять, что когда он принуждает к чему-то, ты чувствуешь, что он тебя не любит. Я вообще не понимаю, почему мы так внезапно поженились и зачем надо было спешить». Потерла висок, как вдруг услышала шум за дверью. Побежала встречать, надавила на ручку и увидела в проеме Мишуту. На его плече, словно попугай у пирата, сидел мой серо-бурый кроха и что-то браво нащелкивал. «Эдвард!» — протянула я руки к малышу. «Сокровище мое!» «Смотри, как мы поладили!» Принц вытащил из-за пазухи кусочек спелого манго и сунул крылатому комочку под нос. Эдвард вцепился коготками в мякоть фрукта и жадно приложился к еде. Никогда не восхищалась этими постановочными жестами а-ля Инстаграм. «Смотрите, как крылан сидит у меня на плече, словно послушная зверушка. Смотрите, как я кормлю его с рук». «Кормлю?» Меня прошибло потом аж до самого копчика. Спина в одно мгновение стала мокрой. «В укрытие!» — закричала я и резко дернула дракона за рукав. «Быстро!»